Во второй половине следующего дня, когда Роланд и его друзья перекусывали в приюте, сэндвичи с мясом, плюс много-много холодного белого чая, не такого вкусного, как у жены помощника шерифа Дэйва, но удобоваримого. В зал со двора, где он поливал свои цветы, вошел Шимми в розовом сомбреро и с широкой улыбкой. В руках он что-то держал. «Приветствую вас, маленькие охотники за гробами!» Весело воскликнул он, отвесив глубокий, на удивление точный гилеадский поклон. Кадберт просто млел, глядя, как Шимми проделывает все это в садовых сандалиях. «Как поживаете? Надеюсь, хорошо. Очень надеюсь». «Все живы и здоровы», — ответил Кадберт. «Но прозвище «маленькие охотники за гробами» никому из нас не по душе. Так что, может, ты постараешься обходиться без него, не возражаешь?» «Конечно», — также весело согласился Шимми. «Конечно, мистер Артур Хит, добрый человек, спасший мою жизнь». Он замолчал, на его лице отразилось недоумение, словно он забыл, а зачем, собственно, подошел к юношам. Затем глаза его прояснились, улыбка засияла вновь, и он протянул то, что принес Роланду. «Это тебе, Уилл Диаборн». «Правда? А что это?» «Семена. Что же еще?» «От тебя, Шимми?» «О, нет». Роланд взял сложенный и запечатанный конверт без единой надписи. И под подушечками пальцев семена явно не прощупывались. «Тогда от кого?» «Не могу вспомнить», — ответил взгляд Шимми. «С головой у него далеко не все в порядке», — отметил Роланд. «Поэтому он не мог подолгу грустить, а вот врать совсем не умел». Потом Шимми поднял глаза на Роланда. «Зато я помню, что должен тебе сказать. Правда?» «Так говори, Шимми». Слова эти он произнес, как мучительно заученную строку стихотворения. «Это семена, которые ты рассыпал на спуске». Глаза Роланда так яростно блеснули, что Шимми отступил на шаг, поправил сомбреро, повернулся и поспешил к своим цветочкам. Ему нравились Уилл Диаборн и друзья Уилла, особенно мистер Артур Хит, который иногда так смешил Шимми, что того сгибало пополам. Но в этот момент увиденное в глазах Сэй Уилла насмерть перепугало его. В этот момент он понял, что Уилл такой же убийца, как и тот в плаще, как и тот, кто хотел, чтобы Шимми вырезал ему сапоги, как и седовласый Джонас с дребезжащим голосом, такой же, как они, а то еще более страшный. Роланд сунул пакет с семенами в карман и, не вскрывая его, пока все трое не вернулись в полосу К и не поднялись на крыльцо бункера. Вдалеке ныло червоточина, отчего лошади нервно подергивали ушами. «Так что там?» — первым не выдержал Кадберт. Роланд достал конверт, разорвал. Думал он о том, как точно удалось Сьюзен подобрать слова, и как ловко она все проделала. Алан навис над его левым плечом, Кадберт — над правым, когда он развернул клочок бумаги. Тот же аккуратный почерк, слов чуть больше, но смысл совершенно иной. «В миле от города в сторону Сидгу есть апельсиновая роща. Встречай меня там на восходе луны. Приходи один. С». А ниже прописными буквами. «Записку сожги». «Мы будем страховать тебя», — вырвалось у Алана. Роланд кивнул. «Да, только держитесь подальше». И сжег записку. В апельсиновой роще, ухоженному прямоугольнику с 12 рядами апельсиновых деревьев, вели полузаросшие травой колеи от тяжелых колес. Роланд прибыл с наступлением темноты, но за полчаса до того, как быстро убывающая мешочная луна в очередной раз всплыла над горизонтом. И пока Роланд бродил вдоль одного из рядов, прислушиваясь к механическим звукам, доносящимся с севера, что-то скрежетало, грохотало, ухало, его охватила острая тоска по дому. Возможно, вызвал ее тонкий апельсиновый аромат, едва прорывающийся сквозь густую вонь нефти. Эта карликовая роща вроде бы ничем не напоминала громадные сады Нью-Каана. Да, только напоминала, создавала ощущение покоя и неспешности, указывала, что цивилизация складывается не только из крайних необходимостей. Вот и в данном случае он подозревал, что толк от этой рощи чуть. Вырастающие так далеко к северу апельсины по кислоте наверняка могли соперничать с лимоном. Однако, когда ветер прилетал меж деревьев, аромат напомнил ему о Гилеаде. И, наверное, впервые он подумал о том, что, возможно, никогда не выйдет родного дома. Станет странником, таким же, как мишонок на последней летней луне. Роланд услышал ее, когда она подошла практически вплотную. Будь она врагом, а не другом, он бы успел выхватить револьвер и выстрелить, но она оставила ему лишь несколько секунд. Глаза его вспыхнули от счастья, когда он увидел ее. Сердце учащенно забилось. Она остановилась, когда он повернулся и просто смотрела на него, по-детски сложив руки на животе. Он шагнул к ней, и руки поднялись, как ему показалось, в испуге. Роланд остановился, ничего не понимая, но он лишь неправильно истолковал ее жест. Она тоже могла остановиться, но приняла другое решение. Шагнула к нему. Высокая юная женщина в юбке-брюках и черных сапогах. Сомбреро висела за спиной, прижатая к толстой косе. «Уилл Диаборн, мы встретились на счастье и на горе», — успела сказать она дрожащим голосом. А потом он закрыл ей рот поцелуем, и они жадно припали друг к другу под оставшейся четвертушкой мешочной луны. В своей одинокой хижине на Куосе Рия сидела за кухонным столом, склонившись над магическим кристаллом, который полтора месяца назад привезли ей большие охотники за гробами. Лицо ее купалось в розовом сиянии, но теперь никто не принял бы его за лицо молоденькой девушки. Невероятная жизненная сила. Лишь несколько долгожителей Хэмбри хотя бы приблизительно представляли себе, как Старария с Каоса позволила отмерить ей не один жизненный срок, отпущенный обычным людям, но теперь она иссякла. Хрустальный шар высасывал ее, как вампир, кровь. За ее спиной комната стала еще более грязной и захламленной. В эти дни у нее не находилось времени на уборку. Шар не отпускал ее от себя. Если она не смотрела в него, то думала о том, чтобы посмотреть. О да, чего она только не увидела. Эрмот набился вокруг ее худых ног, возбужденно шипя, но она словно не замечала его. Склонилась еще ниже над хрустальным шаром, зачарованная тем, что видела в нем. Девушку, которая приходила к ней и которую она признала чистой и непорочной, и юношу, которого она увидела, впервые взглянув в шар, того самого, которого приняла за стрелка, прежде чем поняла, что он слишком молод. Глупая девчонка, которая пришла к Рия, напевала какую-то дурацкую песенку, зато ушла молча, как рыба, непорочная тогда и, возможно, непорочная до сих пор. Во всяком случае, она целовалась и обжималась с юношей с жадностью и скромностью девственности. Но вряд ли она останется таковой, если они и дальше будут заниматься тем, чем занимались сейчас. Похоже, Харта Торина будет ждать неприятный сюрприз, когда он уложит свою вроде бы невинную молодую наложницу в постель. Конечно, есть способы обмануть мужчину. Мужчины просто молили о том, чтобы их обманули. К примеру, очень кстати может оказаться пузырек с кровью поросенка, но девчонка об этом не знает. И по делам ей. Подумать только, она сможет увидеть, как эта заносчивая нахалка расстанется с честью. Прямо отсюда, с помощью этого чудесного кристалла. Великолепно, замечательно. Рия едва не ткнулась носом в хрустальный шар. Запавшие глазницы залил розовый огонь. Эрмот, чувствуя, что на него внимания не обратят, уполз от стола в поисках какой-нибудь живности. Масти отпрянул от змея, выплевывая кошачье ругательство. Шестиногая уродливая тень заплясала по стене. Роланд почувствовал, что сейчас эмоции возьмут верх над рассудком. Но каким-то образом ему удалось отступить на шаг. Отступила и Сьюзен, широко раскрытыми глазами, раскрасневшимися щечками. Он видел заливший их багрянец, даже в слабом свете месяца. Низ живота у него так и налился свинцом. Сьюзен повернулась в полоборота, и он увидел, что сомбреро съехала на бок. Протянул дрожащую руку, поправил его. Она сжала его пальцы, потом наклонилась, чтобы поднять перчатки для верховой езды, которые сбросила, потому что хотела ощущать под ладонями его кожу. Когда разогнулась, кровь отхлынула от головы, и Сьюзен покачнулась и упала бы, если б не его рука, ухватившая ее за плечи. Когда она повернулась к нему, в глазах у нее застыла тревога. «Что же нам делать, Уилл? Что же нам делать? То, что считаем достойным, как мы всегда делали, как учили нас отцы. Это безумие». Роланд который не находил в происходящем ничего безумного, предпочел промолчать. «Ты знаешь, как это опасно?» — спросила она и продолжила, прежде чем он успел ответить. «Да, ты знаешь, я вижу, что знаешь. Если нас увидят вместе, последствия будут серьезными. Если нас увидят...» По ее телу пробежала дрожь. Роланд протянул руки, чтобы привлечь ее к себе, но она отпрянула назад. «Лучше не надо, Уилл. Если ты обнимешь меня, мы так и будем целоваться. Или таковы были твои намерения?» «Ты знаешь, что нет», — она кивнула. «Твои друзья нас охраняют?» «Да». Тут его лицо неожиданно осветила улыбка, которая так ей нравилась. «Но они достаточно далеко и не видят нас». «Возблагодарим за это богов». Она рассмеялась, потом приблизилась к нему вплотную. И ему с большим трудом удалось подавить желание прижать ее к себе. Сьюзан же пристально смотрела ему в глаза. «Кто-то на самом деле, Уилл, практически тот, за кого себя выдаю. В этом-то все и дело, Сьюзан. Меня и мои друзей послали сюда не потому, что мы пили и дебоширили, но нас посылали и не с тем, чтобы мы раскрывали вражеские заговоры. Мы обычные мальчишки, которых в минуту опасности отправили в более спокойные места. Все, что произошло потом, Роланд покачал головой, показывая, что он тут бессилен. И Сьюзан вновь вспомнила слова отца о том, что Ка тот же ветер, ураган. Налетая, он может унести твоих кур, твой дом, твой амбар, даже твою жизнь. А Уилл Диаборн, настоящее имя и фамилия? Он пожал плечами. Одно имя ничем не отличается от другого, если сердце подсказывает, что обмана нет. Сьюзан, сегодня ты побывала во дворце мэра. Мой друг Ричард видел, как ты скакала. Да, на примерке. В этом году я выбрана девушкой жатвы. Это выбор Харта. И я тут ни при чем. Глупость, конечно, и переживания для Олив. Но ничего не поделаешь. Ты будешь самой прекрасной девушкой жатвы на все времена. Голос его звучал абсолютно искренне, и Сьюзан вновь зарделась. На этот раз от удовольствия. Между обедом в полдень и праздничным костром с фейерверками в сумерках девушке жатвы предстояло появиться на людях в 5 костюмах. Один красивее другого. В Гилеаде костюмов было 9, так что Сьюзан не знала, что ей, можно сказать, повезло. И она с радостью надела бы все 5 для Уилла, будь он юношей жатвы. Но в этот год в юноши определили Джейми Маккона, бледного и некрасивого подростка, заменившего Харта Торина, который явно не подходил по возрасту. А еще с большей радостью она надела бы для него 6-й костюм, серебристую рубашонку на тонких бретельках и подолом, едва прикрывающий бедра. Этот костюм предназначался для глаз Марии, ее служанки, Кончеты, портнихи до самого Харта Торина. В этом костюме ей наложнице предстояло возлечь на ложе старика после завершения праздника. «Когда ты там была, ты видела мужчин, которые называют себя большими охотниками за гробами? Я видела, как Джонас и еще один в плаще разговаривали во дворе. А Ди Пейпа не видела рыжеволосого?» Она покачала головой. «Ты знаешь игру в замке, Сьюзан?» «Да, в детстве отец показывал мне, как в нее играть». «Тогда ты знаешь, что красные фигуры устанавливаются на одном краю доски, а белые на другом. Когда они обходят холмы или укрепления и, маскируясь, подкрадываются друг к другу. В Хембри происходит то же самое, как и в игре. Теперь главный вопрос. Кто первым обнаружит себя? Ты понимаешь?» Она тут же кивнула. «В игре тот, кто первым высунулся из укрепления, подставляется под удар. В жизни тоже, всегда. Но иногда оставаться в укрытии очень трудно. Я и мои друзья пересчитали все, что мы решили пересчитать. Считать остальное, к примеру, лошадей на спуске. Да, именно так. Считать лошадей все равно, что высунуться из-за укрытия. Или валов, которые, как нам известно, ее брови взлетели вверх. В Хембри нет валов. Вы, должно быть, ошиблись. Ошибки нет. Где? На Рокин-Аш. Брови опустились, сошлись у переносицы. Это ранчо Ласло Раймера, да, брата Кимбы. Но в Хембри в эти дни можно найти другие сокровища, припрятанные по разным углам. Лишние фургоны, лишняя упряжь, лишние мешки и бочки с провиантом. Чего только не распихано по амбарам и сараям членов ассоциации конезаводчиков. Уилл, нет, да, и это еще не все. Но начать их Считать значит высунуться, подставиться, обречь себя на поражение. Последние дни стали для нас сущим кошмаром. Мы пытаемся изображать бурную деятельность, лишь бы не перейти на спуск, где таится главная опасность. Но не смотреть туда нам все труднее и труднее. А недавно мы получили сообщение. Сообщение? Как? От кого? Думаю, тебе об этом лучше не знать. Но из сообщений мы поняли, что некоторые из ответов, которые мы ищем, могут обнаружиться на Сидгу. Уилл, ты думаешь, эти ответы помогут мне узнать, что случилось с моим отцом? Точно не знаю. Возможно, и помогут. Но уверенности в этом у меня нет. Одно мне понятно. Так я смогу сосчитать нечто важное, не боясь, что меня застукают за этим занятием. Кровь его достаточно остыла, и теперь он мог держать ее за руку. И Сьюзан уже пришла в себя. Но на всякий случай надела перчатки. Береженого Бог бережет. Пошли, я знаю тропу. В слабом свете луны Сьюзан вывела его из апельсиновой рощи, и они направились к скрипу и грохоту нефтяного поля. От этих звуков по спине Роланда побежал холодок. Он пожалел, что не взял с собой один из револьверов, запрятанных под половицами бункера полосы К. «Ты можешь домерять мне, Уилл, но это не значит, что я могу тебе помочь», — говорила Сьюзан еле слышно. «Всю жизнь я прожила неподалеку от нефтяного поля, но бывала там считанные разы. Поначалу в детстве с мальчишками, а потом с отцом. Его всегда интересовали древние, и тетя Корт говорила, что он плохо кончит, если будет совать нос в их наследство». Сьюзан шумно сглотнула. И он действительно плохо кончил. Хотя я сомневаюсь, что древние имели к этому хоть малейшее отношение. Бедный отец. Они подошли к проволочному ограждению. За ним, как часовые, высились нефтяные вышки, огромные, как лорд Перт. «Сколько из них работает?» — подумал Роланд. Вроде бы она говорила 19. А какие ужасные звуки они издавали. Словно кто-то душил жутких чудовищ. Разумеется, дети могли пойти сюда, только выпендриваясь друг перед другом. Это же царство призраков. Он раздвинул две проволоки, чтобы она могла проскользнуть между ними. Потом она проделала то же самое для него, оказавшись по другую сторону забора. Роланд увидел на ближайшем столбе ряд белых фарфоровых цилиндров, по одному на каждую проволоку. «Ты понимаешь, для чего они?» – спросил он Сьюзен, постучав по одному из цилиндров. «Да, когда-то по проволоке пропускали электрический ток, чтобы сюда не приходили посторонние». Она помолчала, потом добавила. «Когда ты прикасаешься ко мне, по мне тоже пробегает электрический ток». Он поцеловал ее в шею, пониже уха. Она задрожала всем телом, прижалась к нему, тут же отстранилась. «Надеюсь, твои друзья хорошо нас охраняют. Можешь не сомневаться». «Какой сигнал опасности?» «Крик ночного ястреба. Я очень бы хотел, чтобы мы его не услышали». «Я тоже». Они взяли за руки и двинулись дальше. Когда впереди первый раз полыхнул выброс попутного газа, Уилл едва слышно выругался. Так эмоционально на памяти Сьюзан ругался только ее отец, а его свободная рука царапнула бедро. «Успокойся, это всего лишь свечка, газовая труба». Он заметно расслабился. «Его не используют так?» «Да, на газе работают несколько машин. Все равно, что игрушки. Одна делает лед. При встрече шериф угостил нас чаем со льдом». На второй выброс, ярко-желтый с синим отливом, Роланд никак не отреагировал, разве что без особого интереса взглянул на три газовые емкости позади устройства, которое жители Хэмбри называли свечкой. Рядом лежала груда ржавых баллонов, в которые, должно быть, закачивали газ перед отправкой заказчику. «Ты видел это раньше?» – спросила Сьюзан. Он кивнул. «Наверное, внутренние фиоды странные и удивительные». Голос звучал застенчиво. «Я начинаю думать, что на внешние другие странности ничуть не меньше». Он повернулся и вытянул руку. «Что это за сооружение? Осталось от древних?» «Да». В восточной части Сидга земля резко уходила вниз. Склон зарос лесом, но его прорезала широкая просека. Внизу Роланд увидел полуразрушенное здание, окруженное грудами битого кирпича и обвалившимися дымовыми трубами, которая связывала сложная система трубопровода. Роланд догадался об этом под одной устоявшейся дымовой трубе. Что бы ни делали там древние, при этом вырабатывалось много дыма. «Там находили немало полезного, когда мой отец был еще ребенком», — пояснила Сьюзан. Бумагу и даже самопишущие ручки. Они еще писали немного, если их хорошенько трясти. Она указала на участок слева от здания квадратную площадку, на которой ржавели несколько остовов необычных безлошадных фургонов древних. Когда-то там и стояли и другие, похожие на баллоны для газа, только гораздо-гораздо больше. Огромные серебристые сосиски. И они не ржавели, как те, что мы сейчас видим. Не знаю, что с ними стало. Может, кто-то приспособил их для хранения воды. Я бы этого делать не стал. Они принесут беду, даже если и не отравлены. Сьюзан повернулась к нему, и Роланд поцеловал ее в губы. Уилл, как же это место ужасно. Как это ужасно для тебя. Как это ужасно для нас обоих. И тут их соединил долгий, полный душевной муки взгляд, на который способен только юный. Наконец, они разорвали его и двинулись дальше, залитый лунным светом. Она не могла сказать, что пугает ее больше. Несколько вышек, что еще качали нефть, или те, что стояли застывшими памятниками. Одно она знала наверняка. Никакая сила на свете не могла заставить ее забраться на нефтяное поле в одиночку, не ощущая рядом плеча близкого друга. Насосы лежали, то и дело, надсадно скрипели цилиндры. Через определенные интервалы свечка выстреливала языком пламени, и их фигуры отбрасывали на землю длинные тени. Сьюзан жадно ловила крик ночного ястреба, но слышала лишь механический грохот. Они вышли к широкой полосе, на которой не росло ни травинки. Когда-то это была дорога для технического обслуживания нефтепровода, разделявшего нефтяное поле пополам. Посередине тянулась металлическая труба с ржавевшими швами. Она лежала в бетонной канаве, и над уровнем земли возвышалась только малая ее часть. «Что это?» – спросил он. «Труба, по которой нефть поступала в здание внизу. Когда-то. Она давно уже стоит здесь сухая». Роланд присел, осторожно просунул руку между ржавой поверхностью трубы и бетоном. Сьюзан нервно наблюдала за ним, кусая губу. Чтобы не сказать что-нибудь очень женское, выдать охвативший ее страх. Вдруг его укусит паук, а если рука застянет, что им тогда делать? О последнем она волновалась напрасно, потому что руку он вытащил, черную, блестящую от нефти. «Сухая, говоришь?» Он улыбался. Она лишь могла покачать головой, не веря своим глазам. Вдоль трубы они дошли до свалившихся на дорогу ворот. Труба, теперь даже в слабом свете луны, Сьюзан видела нефть, сочившуюся из швов, выныривала по другую сторону ворот. Они же прошли по ним. Всякий раз, когда Роланд брал ее за руку, чтобы помочь, у нее замирало сердце. «Если он этого не прекратит, я взорвусь, как свечка», — подумала Сьюзан и рассмеялась. «Сьюзан, не обращай внимания, Уилл, это нервно». И, миновав ворота, они вновь обменялись долгими взглядами, потом двинулись вниз по склону. Она обратила внимание на обрубленные нижние ветви сосен. Наплывы смолы на обрубках белели в лунном свете и рубили ветви не так уж давно. Она указала на это Уиллу, который кивнул, но ничего не сказал. У подножия холма труба отрывалась от земли и вползала на ряд металлических колонн. Длина эстакады составляла примерно 70 ярдов. Далее труба загибалась вниз и резко, как отрезанная, обрывалась. Под открытым торцом трубы чернело озерцо засыхающей нефти. Сьюзан поняла, что засыхает нефть довольно-таки давно. Об этом говорили трупы птиц, которые садились на нефть, чтобы посмотреть, а что это такое. Залипали и умирали медленной, мучительной смертью. Она смотрела на озерцо и погибших птиц широко раскрытыми, ничего не понимающими глазами, пока Уилл не похлопал ее по ноге. Он-то уже сидел на корточках. Присела и она, проследив за движениями его пальца, и, придя в полное замешательство, Уилл показывал ей на следы. Очень большие следы, они могли принадлежать только валы, выдохнула Сьюзан. Да, и шли они оттуда. Он указал на срез трубы и туда. Он развернулся на корточках и ткнул пальцем в сторону заросшего леса, склона. Теперь она видела то, что ей, дочери лошадника, следовало разглядеть с самого начала. Кто-то предпринял неуклюжую попытку замаскировать следы. И где разровняли, где присыпали землей. Но они, конечно же, остались. Она даже подумала, что знает, какую ношу тянули валы. И по лицу Уилла поняла, что для него это тоже не тайна. Следы уходили от трубы двумя широкими дугами. Сьюзен и Уилл Диабурн пошли вдоль права. Она не удивилась, увидев, что кое-где на следы валов накладываются колеи, неглубокие. Лето выдалось сухим, и земля превратилась в камень, но все-таки заметный. То есть груз перевозили тяжелым. Естественно, иначе зачем связываться с валами? Смотри. Они подошли к опушке. Уилл указал на землю. В конце концов, она увидела то, что привлекло его внимание. Но для этого ей пришлось присесть на корточки. «Да чего же острые у него глаза?» – подумала Сьюзен. «Прямо-таки нечеловеческие. Следы от сапог. Не свежие, но отпечатками отпечатком копыт, валов и колеям. Вот эти оставил тот, кто ходит в плаще», – добавил Уилл, указав на два особенно четких следа. «Рейнольдс, Уилл, ты не можешь этого знать». Он в изумлении уставился на нее, потом рассмеялся. «Конечно, могу. Он ходит, чуть подворачивая ногу левую. Это же видно». Он провел пальцем над следом. Вновь рассмеялся, увидев, как она смотрит на него. «Это не волшебство, Сьюзан, дочь Патрика. Только умение читать следы». «Откуда ты так много знаешь, такой молодой?» – спросила она. «Кто ты, Уилл?» Он поднялся и заглянул ей в глаза. Девушка была высокая, так что ему не пришлось сильно наклонять голову. «Меня зовут не Уилл, а Роланд, и теперь я верил свою жизнь себе в руки. Тут у меня возражений нет, но, возможно, теперь я рискую твоей жизнью. Ты должна хранить этот секрет, он смертельно опасен». «Роланд?» Она словно пробовала имя на язык. «Да. Какое имя тебе нравится больше?» «Настоящее», — без запинки ответила она. «Это благородное имя, сомнений тут быть не может». Он с облегчением улыбнулся и с этой улыбкой стал совсем юным. Сьюзен поднялась на цыпочки и притронулась губами к его губам. Поцелуй поначалу такой целомудренный расцвел, как цветок. Губы медленно раскрывались, наливая жаром. Она почувствовала, как его язык коснулся ее нижней губы и встретила его своим, сначала застенчиво, потом более решительно. Его руки обняли ее за спину, потом сместились вперед. Осторожно легли на нижний полукружие, двинулись к соскам. Она застонала от удовольствия, не отрывая от его губ. А когда он прижал ее к себе и начал целовать в шею, она почувствовала каменную твердость пониже ремня, как раз напротив той части ее тела, что таяло, как масло на сковороде. И эти два органа предназначались один для другого. Она для него, он для нее. Ка проявила себя в чистом виде, налетев как ветер, и она покорно согнулась под ним, забыв про честь и обещание. Она раскрыла рот, чтобы сказать ему об этом, и тут ее охватило странное, но удивительно сильное чувство. За ними наблюдают. Нелепо, такого просто быть не могло, но она знала, что наблюдают. Она отступила от Роланда, пошатнулась, но удержалась на ногах. «Убирайся, старая сука!» — выдохнула Сьюзен. «Если ты шпионишь за нами, уж не знаю, как тебе это удалось. Убирайся немедленно!» На холме Куос Рия отпрянула от хрустального шара, изрыгая проклятие низким и скрипучим голосом, шипя, словно змея. Она не знала, что сказала Сьюзен, звуки магический кристалл не доносил, только изображение, но поняла, что девушка почувствовала ее присутствие. А как только это произошло, изображение пропало. Хрустальный шар еще раз блеснул розовым и потух, а потом никакие ее потуги не смогли его оживить. Ладно, пусть будет так. Ведьма наконец сдалась. Она помнила эту наглую, жеманную девицу. Со своим молодым человеком она не жеманничала, не так ли? Которую загипнотизировала на крыльце, помнила, что приказала ей сделать, когда та потеряет девственность, и заулыбалась. К ней вновь вернулось хорошее настроение. Ибо если ее лишит девственности этот бродяга, а не Харт Толин, его высокопревосходительство, мэр Хэмбли, смеха будет еще больше, не так ли? Рия сидела в своей вонючей хижине и мерзко хихикала.